тот вечер. Я легла спать без ужина. На душе у меня было грустно и тревожно. Но я понимала, что мама ведет себя так, потому что любит меня и возлагает на мое будущее Бог знает какие надежды, а мои отношения с Джина разрушают все ее планы. И гораздо позднее, когда я узнала, что это были за планы, я все равно не могла ее осуждать. Ведь всю свою жизнь она честно трудилась, а видела одни лишь огорчения, заботы и бедность. Что же тут удивительного, если она желала своей дочери совсем другой участи? Должна добавить, что у мамы, скорее всего, не было определенных и точных планов. Просто она тешила себя неясными и радужными мечтами, которые как раз за эту их неопределенность можно было лелеять без всяких угрызений совести. Таково мое предположение. Но, возможно, мама в глубине души все-таки решила направить меня когда-нибудь по тому роковому пути, на который мне пришлось позднее ступить самой. Я не ставлю это ей в упрек. Я говорю так, потому что до сих пор сама не разобралась, о чем же она тогда думала. Кроме того, я по собственному опыту знаю, что можно одновременно одинаково относиться к совершенно противоположным вещам и не замечать при этом противоречия, а выбирать то, что тебя больше всего устраивает в данный момент. Мама заклинала меня не приводить в дом Джина, и я какое-то время выполняла ее просьбу. Но после наших первых поцелуев Джин, казалось, потерял покой. «Мы обязаны были, — говорил он, — поступать по всем правилам. Каждый раз он настаивал, чтобы я познакомила его с мамой. Я боялась сказать ему, что мама и видеть его не желает, так как считает профессию шофера ничтожной. Поэтому я под разными предлогами оттягивала их встречу. В конце концов Джин понял, что я что-то от него скрываю, и принялся так настойчиво допрашивать меня, что я вынуждена была сказать ему правду. «Мама не хочет видеть тебя. Она считает, что я должна выйти замуж за благородного сеньора, а не за простого шофера». Разговор наш происходил в машине, все на том же загородном шоссе. Джина посмотрел на меня и печально вздохнул. Я была так влюблена, что не заметила фальши в его поведении. «Вот что значит быть бедняком!» — воскликнул он с пафосом. Потом он долго молчал. «Ты обиделся?» — наконец решилась спросить я. «Нет, но я оскорблен», — ответил он, качая головой. «Другой на моем месте не просил бы представить его, не говорил бы о помолвке, а поступил бы так, как поступают все». Я сказала: «Какое это имеет значение? Я ведь тебя люблю, этого вполне достаточно». «Если бы я пришел с кучей денег, — продолжал он, — и даже не заикнулся бы о браке, вот тогда твоя мать с гордостью приняла бы меня». Я не осмелилась спорить, ведь он говорил чистую правду. «Знаешь, что мы устроим? — начала я. — В ближайшие дни я просто приведу тебя к нам. Мама поневоле должна будет познакомиться с тобой. Не станет же она отворачиваться от тебя». В условленный день я ввела Джина в нашу комнату. Мама только что кончила работу и освобождала один конец большого стола для ужина. Я подошла к ней и сказала: «Мама, это Джина». Я ожидала какой-нибудь выходки с ее стороны, поэтому на всякий случай предупредила Джина. Но, к величайшему моему удивлению, мама окинула его взглядом с головы до ног и сухо произнесла: «Очень приятно», и вышла из комнаты. «Вот увидишь, все будет хорошо», — сказала я, приблизившись к Джина и, подставив губы, попросила: «Поцелуй меня». «Нет, нет», — произнес он шепотом, отталкивая меня, — «твоя мать тогда будет вправе думать обо мне плохо». Он всегда знал, что надо делать и чего не надо. В глубине души я не могла не признать справедливости его слов. Вошла мама и сказала, не глядя на Джина: «Откровенно говоря, я приготовила ужин только на двоих. Ты меня не предупредила, но сейчас я схожу и...» Ей не удалось договорить. Джина шагнул вперед и перебил ее. «Ради бога! Ведь я пришел сюда не есть. Разрешите пригласить вас и Адриану отужинать со мной?» Он держался чинно, как вполне благовоспитанный человек. Мама не привыкла к такому тону и приглашениям, поэтому с минуту она колебалась, потом, взглянув на меня, сказала: «Мне все равно, как Адриана». «Мы можем пойти в ближайшую Астерию», — предложила я. «Как вам будет угодно», — ответил Джина. Мама сказала, что пойдет переоденется. Мы остались одни. На душе у меня было радостно. Мне казалось, что я одержала величайшую победу, тогда как в действительности это была лишь комедия, в которой только одна я не принимала участия. Я подошла к Джина и порывисто поцеловала его, так что он даже не успел оттолкнуть меня. Этим поцелуем я хотела выразить свою радость освобождения от того тревожного состояния, в котором я пребывала много дней, уверенность, что теперь наша свадьба наверняка состоится, и благодарность Джина за то, что он так мило разговаривал с мамой. У меня не было никаких затаенных мыслей. Я вся была как на ладони. Я хотела выйти замуж. Я любила Джина и маму. Я была искренна, доверчива, беззащитна, какой бывает девушка в 18 лет, когда разочарование еще не затронуло ее душу. Только гораздо позднее я поняла, что такая наивность волнует и нравится очень немногим, а большинству людей она кажется просто смешной и толкает их на подлые поступки. Мы все трое отправились в Астерию, которая находилась недалеко от нашего дома, по ту сторону городской стены. За столом Джина даже не глядел в мою сторону. Он направил свое внимание только на маму, с явным намерением завоевать ее симпатию. Его желание понравиться маме казалось мне закономерным, и поэтому я не придавала значения той неприкрытой лести, которую он щедро расточал. Он называл маму «сеньора», что было для нее непривычно. Он старался повторять это слово как можно чаще. Оно звучало как припев то в начале, то в середине фразы. Как бы невзначай, он говорил: «Вы женщина умная и, конечно, поймете», или «Вы знаете жизнь, поэтому вам не нужно объяснять такие вещи». И еще более кратко: «С вашим умом». Джина даже счел нужным сказать маме, что в моем возрасте она была, наверное, красивее меня. «Откуда ты знаешь?» — спросила я, немного обидевшись. «О, это само собой разумеется. Есть вещи, которые понятны и так», — неопределенно ответил он вкрадчивым голосом. Бедняжка мама только хлопала глазами от такого потока лести. Лицо ее стало ласковым, приятным, нежным. Она, как я заметила, беззвучно шевелила губами, точно повторяла про себя слащавые комплименты, на которые не скупился Джина. Я уверена, что впервые в жизни ей говорили такие слова, а ее изголодавшееся по ласке сердце никак не могло насытиться. А мне, как я уже сказала, это лицемерие казалось выражением искреннего уважения к маме и внимания ко мне, что явилось новым ярким дополнением ко всем достоинствам Джина. Между тем за соседний столик уселась компания молодых парней. Один из них был явно навеселе, он уставился на меня и громко произнес по моему адресу довольно неприличный комплимент. Джина услышал эту фразу, тотчас же встал и подошел к молодому человеку. «А ну-ка, повторите, что вы сейчас сказали». «А тебе какое дело?» — — спросил парень, притворяясь совсем пьяным. «Сеньора и сеньорита пришли со мной», — повысил голос Джина. «И пока они со мной, все, что касается их, касается и меня. Поняли?» «Понял. Успокойся. Ладно, ладно», — ответил тот, оробев. Все остальные смотрели на Джина с неприязнью, но не осмеливались поддержать дружка. А тот, притворяясь еще более пьяным, чем был на самом деле, наполнил бокал вином и предложил его Джину. Но Джина решительно отказался. «Не хочешь выпить? Тебе не нравится это вино?» — заорал пьяный. «Не хочешь, как хочешь. Вино первый сорт. Сам выпью». И он залпом выпил вино. Джина еще раз строго посмотрел на него и вернулся на свое место. «Невоспитанные люди», — сказал он, садясь на стул и нервно одергивая пиджак. «Зачем вы разговаривали с ними?» — сказала польщенная вниманием мама. «Вы же знаете, что это за сброд». Но Джина, очевидно, считал, что он еще не до конца показал свою галантность, поэтому ответил. «Как это зачем? Я стерпел бы, если бы находился здесь с кем-нибудь. Надеюсь, вы меня понимаете, сеньора. Стерпел бы, говорю я, но быть в таком месте, в ресторане с сеньорой и сеньориной...» Но в конце концов, этот тип понял, что я шутить не намерен, и, как вы видели, сразу притих. Это происшествие окончательно покорило маму. А кроме того, Джин уговаривал ее пить вино, которое опьяняло ее не меньше, чем все его комплименты. И как бывает с подвыпившими людьми, она, несмотря на невольную симпатию к Джина, все-таки не сумела скрыть своего огорчения из-за того, что он стал моим женихом. При первом же удобном случае она решила намекнуть ему, что все равно останется при своем мнении. Такой случай представился, когда начался разговор о моем занятии. Не помню, почему зашла речь о новом художнике, которому я в то утро позировала. И вот тогда Джина сказал: «Можете считать меня глупцом, несовременным, как угодно, но я не могу примириться с тем, что Адриана каждый день раздевается перед всеми этими художниками». «А почему?» — спросила мама изменившимся голосом, который предвещал бурю, чего не мог знать Джина. «Да хотя бы потому, что это неприлично». Не буду воспроизводить полностью ответ мамы, потому что он весь был пересыпан бранными словами, к которым мама прибегала каждый раз, когда выпивала вина или сердилась. Но мамина речь даже без этих слов отражала ее взгляды и чувства. «Ах, неприлично!» — начала она кричать, что было силы. И все посетители, бросив есть, повернулись в нашу сторону. «Ах, неприлично! А что же тогда прилично? Может быть, прилично весь Божий день гнуть спину, мыть посуду, шить, готовить обед, гладить, чистить, натирать полы и потом вечером встречать мужа, который еле ноги волочит от усталости, и тотчас же после ужина ложиться спать, повернувшись лицом к стене? Это прилично? Жертвовать собой, не иметь ни минуты отдыха, стареть, дурнеть, подохнуть — это прилично? Да знаете вы, что я вам скажу? Мы живем на свете только раз, а после смерти — Царство Небесное, и вы можете катиться ко всем чертям вместе с вашими приличиями. А Адриана правильно делает, что раздевается перед художниками, которые ей за это платят, и она поступала бы еще правильнее, если бы...» Тут последовал целый поток непристойностей, которые мама выговаривала так же громко, а я, слушая их, заливалась краской. «И если бы Адриана занималась этим, — продолжала она, — я не только не мешала бы ей, а даже помогала бы, да, помогала бы, лишь бы, конечно, за это платили, — добавила она, подумав немного. «Я уверен, что вы на это не способны», — ничуть не смутившись, возразил Джина. «Не способна? Вы так считаете? И что это вы себе думаете, а? Воображаете, будто я счастлива, что Адриана невеста шофера, невеста такого нищего, как вы? Да я бы все отдала за то, чтобы она жила в роскоши. Вы думаете, приятно видеть, как Адриана с ее красотой, за которую другие не пожалели бы отдать тысячи, готова на всю жизнь стать вашей служанкой? Ну, так вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь!» Мама кричала. Все на нас оглядывались, и мне было ужасно стыдно. Но Джина, как я уже сказала, нисколько не смутился. Он улучил минуту, когда мама, выбившись из сил, замолкла, взял графин и, наполнив ее бокал, предложил: «Не желаете ли еще немного вина?» Бедной маме ничего не оставалось, как сказать «спасибо» и принять бокал, который ей протягивал Джина. Публика, видя, что мы, несмотря на ссору, продолжаем пить, как ни в чем не бывало, занялась своими делами. «Адриана так красива, что вполне заслуживает жизни, какую ведет моя хозяйка», — сказал Джина. «А какую жизнь она ведет?» — быстро спросила я, желая перевести разговор на другую тему. «Утром», — ответил он с самодовольным, даже гордым видом, как будто богатство его хозяев отбрасывало частицу блеска на него самого. «Она просыпается в 11, а то и в 12 часов. Ей подают завтрак прямо в постель на серебряном подносе и в серебряной посуде. После она принимает ванну, но сперва ее горничная растворяет в воде какие-то соли, отчего вода становится душистой. Потом я в автомобиле везу ее на прогулку. Она заезжает в кафе выпить рюмочку вермута или же заходит в магазины. Вернувшись домой, обедает, спит и потом целых 2 часа одевается. Если бы вы видели, сколько у нее платьев! Шкафы битком набиты! Потом опять едет на машине и наносит визиты знакомым. Затем ужинает, вечером отправляется в театр или на бал, часто принимает у себя гостей. Они играют в карты, пьют, слушают музыку. Это богатые люди, очень богатые. У моей хозяйки одних драгоценностей, я думаю, на несколько миллионов. Словно ребенок, которого ничего не стоит отвлечь, у которого из-за любого пустяка меняется настроение, мама уже забыла обо мне, о том, как несправедливо обошлась со мной судьба, и слушала, затаив дыхание, рассказ об этой роскошной жизни. «Миллионов?» — жадно повторила она. «А ваша хозяйка красива?» Джина, куривший сигарету, с презрением выплюнул табачную крошку. «Какое там красиво! Самая настоящая уродина! Худая! Похожа скорее на ведьму!» Так они продолжали разговаривать о богатстве хозяйки Джина. Вернее, он продолжал хвастаться этим богатством, будто оно было его собственным. А мама, любопытство которой скоро иссякло, впала в мрачное настроение и за весь вечер не произнесла больше ни слова. Возможно, она остыдилась, что вела себя бестактно, а, может быть, завидовала этому богатству и с досадой думала, что мой жених нищий. На следующий день я с беспокойством спросила у Джина, не обиделся ли он на маму. Но Джина ответил, что, хотя он и не разделяет ее точку зрения, зато прекрасно понимает, что все объясняется жизнью мамы, полной несчастья и лишений. «Можно только пожалеть ее», — сказал он. Я была уверена, что говорит он так, потому что любит меня. Таково было мое мнение на этот счет, поэтому я была благодарна Джина. проявившему необыкновенную чуткость. По правде, я боялась, что мамина выходка испортит наши отношения. Да, я была благодарна Джина за его тактичность и еще раз подумала, что он — само совершенство. Если бы я была не так ослеплена и более опытна, я бы поняла, что такое впечатление может производить только человек бессовестный и лживый, а искренний вызывает вместе с достоинствами свои слабости и недостатки. Короче говоря, я стала чувствовать себя ничтожеством рядом с Джина. Мне постоянно казалось, что я ничем не вознаградила его за долготерпение и такт. И если через несколько дней я уже не противилась его все более смелым ласкам, то это, вероятно, происходило от моей мягкости и доброты, ибо я смутно чувствовала, что в жизни нужно за все так или иначе платить. А кроме того, как я уже говорила о нашем первом поцелуе, меня влекла к нему неодолимая и притягательная сила, которую можно сравнить лишь с силой сна. Ведь именно сон, желая сломить наше сопротивление, заставляет нас думать, что мы бодрствуем. Так мы и засыпаем, убежденные, что не сдались. Я прекрасно помню все ступени моего грехопадения, потому что каждая победа Джина была для меня и желанной, и нежеланной, вызывала во мне и радость, и угрызение совести. Объяснялось это тем, что каждую победу он одерживал не спеша, даже с умышленной медлительностью, не выражал нетерпения. Джин вел себя не как влюбленный, с недаемой страстью, а как полководец, который осаждает крепость, и мое послушное тело покорялось ему постепенно. Однако впоследствии Джина по-настоящему влюбился в меня. Хитрость и расчет уступили место, если не глубокой любви, то сильной и ненасытной страсти. Во время наших прогулок на машине он ограничивался поцелуями в губы и шею, но как-то утром, целуясь с ним, я почувствовала, что его пальцы теребят пуговицы моей кофточки. Потом я ощутила холод и, взглянув из-за его плеча в зеркальце, над ветровым стеклом машины, увидела, что грудь у меня наполовину обнажена. Мне стало стыдно, но я не осмелилась прикрыться. Джина сам пришел мне на выручку. Торопливым движением он натянул на меня кофточку и застегнул пуговицы. Я была ему благодарна за этот поступок. Но потом, дома, вспоминая об этом случае, я испытала приятное волнение. На следующий день он повторил то же самое. На сей раз мне это доставило удовольствие, и не было уже так стыдно. Постепенно я привыкла к таким доказательствам его страсти, и думаю, что если бы он не прибегал к ним вновь и вновь, я испугалась бы, что он меня разлюбил. Между тем он все чаще говорил, как мы будем жить, когда поженимся. Он рассказывал и о своих родителях, которые жили в провинции, и которые, собственно, не были уж такими бедняками. Они владели небольшим участком земли. Я думаю, что с Джина случилось то, что случается со многими лгунами. Они сами начинают верить в свои выдумки. Конечно, его сильно влекло ко мне. Это влечение, по мере того, как росла наша близость, становилось все более искренним. Что касается меня, то наши разговоры заглушали угрызения совести и давали мне ощущение полного безмятежного счастья, какого я никогда после уже не испытывала. Я любила, была любима, рассчитывала скоро выйти замуж, и мне казалось, что большего и желать нечего. Мама прекрасно понимала, что наши утренние прогулки носят не совсем невинный характер, и часто давала мне это понять, заявляя: «Я не знаю и знать не желаю, чем вы занимаетесь во время ваших поездок на машине». Или: Ты и Джина затеяли глупость. Тебе же будет хуже!» И тому подобное. Однако я не могла не заметить, что теперь ее упреки звучали как-то неубедительно, спокойно и безразлично. Казалось, что она не только смирилась с мыслью, что мы с Джина будем любовниками, но как будто даже желала этого. Теперь-то я знаю точно. Она ждала случая, чтобы расстроить нашу свадьбу.